Вячеслав Панов. Летний отдых. Многие десятилетия назад закончилась Вторая мировая война. Но и сегодня загадки нацистов Германии не дают покоя исследователям. Тайное общество, базы в Антарктиде, экспедиции на Тибет, мистическая составляющая Третьего рейха до сих пор является загадкой. С одной такой загадкой сталкиваются герои книги. Им предстоит встреча с призраками той войны и противостояние с могучими силами, которые пришли из другой реальности.